Если не совершенно избавляла, то значительно защищала Марью Ивановну еще от одного несчастья. Незнакомого ей в рюлинской неволе, но слишком обычного и общего пленницам Буластихи. Генеральша выколачивала из своих кабальниц огромные доходы, но сообразно своей аристократической клиентуре и сама держала себя барыней, и воспитанницам своим внушала высокий тон, исключавший всякую возможность интимного соприкосновения с плебейским мирком мясников, зеленщиков, булочников и тому подобных поставщиков на хозяйство дома». Адель шикарно забирала у них продукты, шикарно и расплачивалась. Непогашенный чистой наличностью счет в хозяйстве Рюлиной был большой редкостью. Наоборот, скаредник-жулик баба Буластиха, поставщик своим, кому вовсе не платила, кому платила дешево, жилила, недоплачивала, затягивала кредит в долгую, ни с единым рублем не расставалась без спора и сделки с очередным кредитором. Поэтому между всем этим народом и ею установилась и прочно держалась полнейшая фамильярность – распространявшаяся, конечно, и на все население ее вертепа. И вот иногда на полный квит по счету, иногда за скидку или ожидание долга, Буластиха нисколько не стеснялась, а даже в обыкновение взяла и всякому другому способу расплаты, предпочитала предлагать тела и ласки своих девиц. Конечно, не все кредиторы на то льстились, но в большинстве случаев Прасковья Семеновна торжествовала, и какая-нибудь из невольниц отряжалась погашать долг в порядке натуральной повинности». Из месяца в месяц так обрабатывался бравый извозчик-лихач, обслуживавший корпус выездом рысака-одиночки для показных катаний барышень по городу. Слаб был парень на женский соблазн. Подает счет на 1000 рублей. Дай бог, чтобы деньгами получил половину. Зато хоть прямо с козел, как был в кафтане и сапожищах, милости просим наверх. Выбирай любую свободную из девиц и гуляй с ней как хочешь и сколько хочешь. Кому другому, сам знаешь, Ваня, это многих сотен стоит, а тебе за службу и дружбу даром. Гуляя, лихач, конечно, не хотел ударить лицом в грязь перед барышнями. Тоже, мол, и мы ведь не лыком шиты. Пил, форсил, широко угощал. И, глядишь, вечера в 2, в 3 прокучивал, по счетам зоркой и точной Федоси Гавриловны, не только полученную с Буластихи 1500, но и еще 100-другую из кровных своих зажитков. Староста артели полотеров, мужик богатейший, но грубый, дикий и темный, как зимняя ночь. Тот прямо выговорил себе привилегию, когда он в баню ходит, Буластиха присылала 2 девиц его мыть. Повинность эту обыкновенно отправляли пивунья Антонина с красавицей Нимфодорой. И нельзя сказать, чтобы неохотно, потому что мужик был, хоть самодур, ругатель или драчун, но щедрый на подарки и угощал по-царски. Возвращались девицы из этих банных экскурсий пьяными до недвижности мертвых тел, а проспавшись, подарками хвастали, но о том, что между дарителями и ими происходило, даже бесстыжая Антонина говорить не любила, а лишь кратко определяла: «Все мужчины с нашей сестрой свиньи, но уж этот бородатый подлец над всеми свиньями свинья». Ни затворничество, ни даже хозяйкина жестокость и побои не подчеркивали рабского принижения пленниц с большей оскорбительностью, чем вот такие повинности натурой. У Рюлиной женщина все-таки знала о себе хоть то малое, что пусть она живой товар, да дорого стоящий, в высокой твердой цене, хоть кабальница, да все-таки сколько-нибудь личность и ценность. Здесь просто какой-то миновой знак, обезволенная, обезличенная живая тряпка, которая сама по себе ровно ничего не стоит, и от прихоти хозяйки-самодурки зависит, продать ее за 1000 рублей или за 2 гривенный. Дразнили же одну из квартирных барышень Буластихи Малиной вовсе не за красоту или какие-либо особые сладкие прелести, но потому что однажды на даче в Парголове она послужила почтенной Прасковье Семеновне живой монетой для расплаты с разносчиком-ягодником за 3 фунта малины.